Дорогие братья, благодарение Богу за то, что состоялось это значимое общение, которое призвано помочь нам лучше осмыслить наследие, пробужденное в Церкви по милости Божьей, в которой мы оказались. Что предшествовало этому общению, друзья? Предшествовал 47-летний путь пробужденной церкви. Мы очень рады и счастливы от того, что среди нас присутствуют братья, которые испытали на себе огонь вот этих гонений, тяжесть их. И о них смело можно сказать, они верой угостили силу огня. Церковь победу одержала. Предшествовала этому общению еще и большая работа по историческому осмыслению евангельского движения в России. Геннадий Константинович Крючков к истории относился очень серьезно, очень внимательно, и поэтому в 1995 году при Совете Церквей была создана историко-архивная комиссия, которая на протяжении всех этих лет трудилась в таком ежедневном режиме, друзья. И она была преобразована в прошлом году, в 2007 году, в историко-аналитический отдел, который сегодня продолжает служение. Друзья, предлагаю... У нас есть возможность послушать голос Геннадия Константиновича, который говорит о том, для чего нам нужно знать историю, для чего нам нужно ее изучать. Так он мыслил, друзья, и давайте его послушаем. Братья, пожалуйста. Много говорится вот в отчетных таких собраниях, чтобы нам обратить взгляд свой назад, вспомнить путь, которым мы шли. И мне хочется это тоже подчеркнуть сегодня, друзья, и сказать, что память наша должна очень четко работать, и мы должны помнить, что вспоминать дела Господни, вспоминать свои пути – это заповеди Божьи. Это не просто память хорошая вспомнил, плохая – подзабыл. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Это чудный отрезок времени, это чудное Божье благословение. Не только нас бы здесь не существовало в соответствии с теми планами, которые атеисты выносили, но и никаких церквей не существовало. Никаких, кроме тех, которые слились с политикой, с государством и существовали как реклама свободы религии. Вот этот отряд народа Божьего поднялся на призыв Божий и сознательно пошел на жертву. Сознательно сказали «нет» врагам дела Божьего. И Господь стал благословлять свое наследие. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. Бог вел, Бог манну посылал, Бог уроки преподавал и хотел узнать, что в сердце твоем. Израиль, будешь ли хранить заповеди его или нет? Бог-то знал, это нужно было Израилю познать, кто он такой. Бог знал. Но вот здесь мы читаем. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу. И во сколько же они ошиблись? По времени в 365 раз. Вот это грехи. Должны идти 40 дней, прошли 40 лет. Два мужа из вышедших совершеннолетних мужчин, два мужа, Халев и Иисус, сын Навин, вошли только в землю обетованную. Остальных Господь поражал в пустыне. Братья, какая ответственная эта работа, и Господь говорит, помни весь путь. И я вам скажу, друзья, почему это заповедь? Почему нам нужно помнить историю свою? Друзья милые, у него никто не умирает. У него и мертвые, и живые встанут на суд, а тем более, кто праведно ходил пред Богом. И поэтому история нам важна, и важна по целому ряду причин, по крайней мере, по трем основным причинам, которые суть заповеди Господней. Одну мы слышали причину, почему нам хорошо надо знать историю, носить ее в сердце своем и детям передавать. Это прежде всего Бог Творец нашей милости и нашего спасения. И сказано, что «благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Милости Господне вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. И второе, помни, сколько ты раздражал Господа. Это вторая причина. Долги у нас есть, братья тяжелые. И третье, исторически более даже кажется важное, друзья мои. У нас долги остались. Долги остались какие, которые еще мы при жизни можем исправить. Вот кто сотрудничал с властями, кто уклонялся от уз. Милые, вы можете покаяться сегодня, если есть такие. Опять скажу, это заповедь Господня. Вспомни, откуда ты не спал. Кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Вспомни, откуда ты не спал. Это заповедь Божья, это повеление Божье. И если мы утратили пути Господни, если грешили, милые мои, что нам делать? Вот он, третий повод, помнить историю, помнить свои грехи. И в этом же существует напоминание повеления Божьего. Покайся, иначе потеряешь жизнь вечную. Понимаете? Поэтому для нас хороший случай. 40 лет прошли. Радуемся. Но все ли хорошо в жизни бывало? Все ли хорошо? Друзья, может быть, не совсем качественная запись. Геннадий Константинович говорит о трех причинах, по которым нам нужно помнить историю. Первое. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Первая причина, первый повод. Вторая. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. И третье. Вспомни, откуда ты не спал. То есть нам нужно помнить о долгах, о которых нужно просить, значит, приносить покаяние. Друзья, я хочу обратить внимание на текст, который также перед нами. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, к юному служителю, так пишет, так говорит: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении в гонениях, в страданиях». Друзья, этот текст, он говорит о том, о чем мы слышали уже сейчас от Евгения Никифоровича, о преемственности. Сознаем мы это или не совсем, но мы вошли в весьма ответственный период, когда в братстве происходит эта преемственность, преемственность курса, победного курса, которым братство идет и сегодня. Чтобы держаться этого испытанного гонениями спасительного курса, необходимо осмыслить и стать приверженцем тех истин, которые определяют этот курс. Курс определяет учение. Именно это слово «учение» вынесено вперед в обращении апостола Павла к Тимофею. И думаю, что именно это обстоятельство, то есть преемственность в учении, вызывало особое довольство благословенного старца. «Ты последовал мне в учении». И это, во-первых. Дорогие братья, мы блаженнее своих отцов в том смысле, что нам не нужно ничего реформировать, нам не нужно ничего перестраивать, менять, исправлять. Нам нужно лишь войти в труд наших отцов и стать истинными наследниками пробуждения великого, пробуждения 20-го столетия, совершенного Господом в эпицентре богоборческой стихии. Почему нам не нужно ничего менять и реформировать? Да потому что, открывая Священное Писание, мы в нем видим те принципы, по которым выжила церковь в невыносимых условиях. Выжила, и не только выжила, но окрепла, возмужала, сформировалась в стройное шествие и продолжает эту поступь победную и сегодня. Поэтому не нужно ничего менять. И в этом смысле у нас преимущество. Однако, друзья, мы должны хорошо понимать, что это не произойдет автоматически, не произойдет само собой, без нашего осмысления и принятия библейских истин, некогда попранных, но восстановленных и легших в основу пробужденного братства. Если не произойдет осознанного восприятия библейского учения пробужденной церкви, мы непременно уподобимся тому нищему, который истощал и скончался, находясь на золоте, на золотых монетах. Итак, что является достоянием пробуждения? Что восстанавливали и тяжело отстаивали предшествующие служители? За что страдали узники братства, совокупный срок которых исчисляется 5000 лет? За что же заплачена была эта высокая цена? Сегодняшнее общение, друзья, оно призвано помочь четче, яснее определиться нам в этих вопросах. Моя задача состоит в том, чтобы обозначить те истины библейского учения, исполнение которых было восстановлено в пробужденном братстве, благодаря чему церковью была одержана величайшая победа. Вообще библейское учение очень обширно. Круг новозаветных догматов широк. Есть те из них, на которые нацелены множество еретиков и заблужденцев, но есть те, я имею в виду, из истин Священного Писания, на которые нацелен мир, на который он идет натиском. И мы будем говорить преимущественно о последних, то есть о тех истинах, которые позволили четко обозначить вот эту границу церкви и мира и укрепить ее, зацементировать ее. К сожалению, друзья, накануне пробуждения, то есть в 50-е годы, да и раньше, церковь представляла собой удручающую картину. Это был полуразрушенный город с огромными пробоинами в стенах. И благодарение Богу, Господь нашел человека, который встал в проломе. Господь людей нашел, которые обнажили меч Слова Божьего, и началась эта духовная брань, началось это восстановление, началось это созидание вот этого разрушенного города. Мы, друзья, обратим внимание на ключевые библейские истины, которые были попраны, но восстановлены и свято соблюдаемые в братстве, о которых необходимо сегодня сказать, благодаря которым пробужденная церковь оказалась неуязвимой для воинствующего безбожия. Первый принцип, первое, о чем я хотел сказать, друзья, это библейское учение об отделении церкви от государств. Вначале мы обозначим те истины библейские, которые позволили обозначить вот эту границу и укрепить ее, внешнюю границу церкви, отделяющую ее от мира. И основополагающей такой вот истиной библейской является вот этот принцип отделения церкви от государства. Какие, друзья, тексты Святого Писания лежат в основе этого учения библейского? Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Еще слова Христа: «Кесарево кесарю, а Божье Богу». Это те истины, которые являются фундаментом этого взгляда, этой позиции, которую отстаивали служители в начале пробуждения. Сколько раз на протяжении этих лет гонений верующие слышали из уст гонителей вот эти искушающие слова? А разве в вашей Библии не написано, что вы должны, что всякая душа да будет покорна высшим властям? И, к сожалению, эти же слова в таком же духе выражались и служители, только более грамотно, более, на их взгляд, обоснованно. И это уже происходило, то есть вот эти поползновения греховные, вот это размытие этой четкой границы, обозначенной Господом, оно происходило уже в 20-е годы, друзья, и даже раньше. Уже тогда явно наблюдались вот эти греховные поползновения, оказавшиеся роковыми для довоенного евангельского движения. Мы знаем, что и евангельский союз евангельских христиан, и баптистское братство, баптистский союз были еще до войны низвержены и прекратили свое существование. Почему это случилось, друзья? Потому что, читая историю, поднимая документы прошлого, мы с большим сожалением и прискорбием замечаем, что уже тогда служители церкви пытались обосновать эту запретную связь и сотрудничество церкви и государства. Вот что сказано было на 26-м съезде баптистов одним из авторитетных служителей того братства. Послушайте, друзья, эту цитату. «Мы не можем ограничиться одним повиновением. Слово Божие призывает нас и к сотрудничеству с властью, в достижении великих и трудных задач государства, в деле обеспечения свободного мирного труда и укрепления начал общественности и культуры». Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Это цитата из Писания. И дальше он поясняет. Здесь апостол Павел призывает верующих к молитвенной поддержке носителей власти. Таким образом, мы стоим на следующей точке зрения. Мы государство признаем. Мы повинуемся власти. Мы, и вот я здесь остановлюсь, друзья, какой смысл вкладывается вот в это местоимение «мы»? Как вы думаете? Церковь, безусловно, церковь. Не мы, как я или каждый из нас, как индивидуум, а как церковь. Мы поддерживаем государство и сотрудничаем с ним, невзирая на то, что государство по своей сущности есть организованная система принуждения. Мы правительство признаем, поддерживаем его и сотрудничаем с ним в достижении государственных задач. Такой была попытка обосновать то, что уже случилось. А это были уже годы гонений, это уже были годы, когда далеко не все ровно и блестяще было на местах, в местных церквах, уже были репрессии. Что, друзья, можно сказать по этому поводу? В 20-е годы служители и того, и другого союзов заложили вот это неверное обоснование для домостроительства церкви. Неверно это мягко сказано, богопротивное обоснование, не соответствующее Священному Писанию. И на этом основании был заложен фундамент всех Б, который образован был спецслужбами в 1944 году. И вот эти корни, вот эта основа, вот этот фундамент, они воспринят как платформа в домостроительстве церкви уже в новое время для России. И это, к сожалению, Это все унаследовано, было преемственно официальными союзами евангелист-христиан-баптистов в странах СНГ, то есть на территории, где вело свою деятельность в СРБ во времена атеистического государства. Поэтому, друзья, это все подтверждается документами многими. И к началу пробуждения, к 50-м годам сложилась такая очень удручающая действительность. Церковь была скована. Вот эти вот стены, отделяющие ее, укрепляющие ее, были разрушены. В них были огромные проломы, и мир, как, вот, как Голиаф, который насмехался над народом Божьим, он наносил эти пробоины больше и больше, и вот в таком печальном положении была церковь, и она связана была тройной цепью, друзья. Первое – это сеть работников КГБ, которые зорко отслеживали каждое неповиновение на местах. Второе звено этой цепи – институт уполномоченных по делам религии, которые тоже активно действовали по низложению церкви и удушению в ней жизни. И третье звено этой цепи – это институт старших пресвитеров СРБ. Вот такая страшная троица господствовала над церковью вместо Святой Троицы, Господа нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Геннадий Константинович так говорил: «Нас духовно убили, заставив рука об руку работать с безбожием, все время ссылаясь на то, что всякая власть от Бога. Нас искаженному понятию учили и до нашего сознания не доводили, что мы должны быть послушны всякому человеческому начальству, покорны царям, правителям в их гражданских законах, как индивидуумы, как простые граждане, как частные лица. И такими самыми законопослушными гражданами мы были и остаемся. Но нас растерзали и заставили, как церковь, быть покорными высшим властям, поскольку мы, как институт Божий, как царство не от мира сего, покорялись им в духовных вопросах, то и не стало этого царства Божьего среди нас. Уже враги господствовали над церковью». Вот такой анализ той действительности был сделан служителем, через которого Господь призвал церковь к пробуждению. Оргкомитет в январе 64 года так писал: «Каждый верующий должен быть покорен власти, как гражданин своей страны во всех гражданских вопросах. Но в вопросах веры каждому верующему представляется конституцией страны свобода совести. Что же касается церкви, то нигде в Слове Божьем не написано, что церковь должна быть в какой-либо зависимости от власти. И вы сами бы удивились, если бы было написано, что церковь должна быть покорна высшим властям, ибо написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Но о церкви там не сказано. Церковь имеет одного главой – Иисуса Христа, которому она и покорна, и должна повиноваться во всем. Даже основной закон нашей страны, ну, то есть той атеистической страны, богоборческой, декрет об отделении церкви от государства, провозглашает отделение церкви от государства, то есть ставит и церковь, и государство в независимое друг от друга положение. Церковь не вмешивается в государственную жизнь, а государство в государство со своей стороны, в церковную. Это 64-й год. Такие документы как бы детализировали в практике, в практическом служении и в отстаивании этой истины вот эту истину, то есть делали ее практической, эту библейскую истину об отделении церкви от государства. И мы знаем, друзья, что международные правовые институты в основном все закрепили этот принцип отделения церкви от государства. И написаны были эти законы со слов мучеников, которых мир убивал, но слушал. И тем не менее мы постоянно встречаемся с тем, что мир покушается на эту истину и на независимость церкви. Я еще позволю себе цитату, друзья. «Грех сотрудничества церкви с государством – это вековой исторический грех, который преемственно унаследовали все официальные союзы ЕХБ. Это наших дней имеется в виду. Это тяжкое преступление служителей всех рангов евангельских христиан-баптистов, которое не прощается за давностью лет. Это темное несмываемое пятно на одежде евангельского баптистского движения в России. Этот грех является основной причиной, почему братство ЕХБ до сих пор разделенное». Друзья, и это мы должны очень-очень хорошо усвоить. Нас разделяют не разница в длине юбок, или наличие или отсутствие челок, или наличие или отсутствие телевизоров. Не только это, хотя и это важно, но есть ключевые, коренные отличия, которые не позволяют нам быть сегодня вместе. Нашему поколению, так писали братья-служители в свое время, выпал очень нелегкий и ответственный жребий восстановления искаженного, вольно или невольно потоптанного, забытого в веках принципа отделения церкви от мира, своим размытым либерализмом, духовным убожеством, незнанием божественных истин, называющие себя церковью, далеко отошли от заповеданного Господом пути. Все истинные чада Божьи проявили соборную ответственность в защите дела Христова и Церкви Его, и Господь сохранил братство независимым. Друзья, это результат той борьбы или же отстаивания вот этой истины, казалось бы, простой. И, может быть, у кого-то мысль такая, да стоит ли ворошить прошлое и об этом сегодня говорить? Друзья, убеждены, стоит. Стоит. И почему стоит, я об этом еще скажу. Друзья, в 1976 году, размышляя над этим, постоянно как бы вот просматривая вот эту восстановленную стену, нет ли где слабого места, нет ли где еще вот в какой стороне, где еще враг может наступить, Геннадий Константинович предложил братству семикратную программу неподцензурности церкви. Это 1976 год. Эта программа семикратной неподцензурности, она позволила вот, вот эту истину библейскую, этот принцип библейский вот так вот практически применить и сделать церковь неуязвимой для нападок со стороны мира. Друзья, я еще предложу послушать из уст Геннадия Константиновича об этой семикратной программе неподцензурности церкви. Запись более качественная, пожалуйста, братья. 1976 год. Необходимо обсудить на этом совещании вопрос о принятии братством программы полной независимости церкви, чтобы быть совершенно неподцензурными на всех уровнях внутрицерковной деятельности и жизни. Наша программа должна быть программой полной и всесторонней неподцензурности всей Церкви Христовой. Конкретно это означает неподцензурность сверху донизу, а именно неподцензурность Совета Церквей, его отделов и документов, неподцензурность братского журнала, бесцензурность издательства «Христианин», бесцензурность Совета родственников узников, бесцензурность межобластных и областных братских советов, поместных общин, а также всей их документации. Эти требования полностью оправданы и законом. Наша семикратная неподцензурность, дорогие друзья, это не установление какого-то нового принципа, а восстановление попранного вероисповедного принципа. Вот такая цитата краткая, но она очень емкая, друзья. Программа семикратной неподцензурности церкви, она была необходима в то время, она проистекала из священного писания, это не было чем-то новым, но было продиктовано необходимостью, опять-таки, пристально посмотреть в Библию и извлечь эти принципы для того, чтобы церковь осталась без ущерба. Друзья, шестой пункт, кто внимателен был, какой? Неподцензурность совета родственников узников. Ну, сейчас в нашем... для нас, для наших дней, как мы можем сказать? Неподцензурность отдела заступничества, да? Значит, второй пункт – неподцензурность братского журнала. Друзья, я тоже, пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить работников журнала, тружеников, некоторые из которых с самого начала совершали это служение. В этом году 45 лет журналу. И действительно, друзья, ни одного номера не корректировала рука гонителя. Ни одного. Все они вышли. Не было ни одного исключения. 45 лет это служение совершается до сего дня. Благослови вас, Господь. И дальше. Друзья, итак, мы возвращаемся к вопросу, насущно ли об этом говорить сегодня. Поменялись времена, другая эпоха настала. Нужно, друзья, потому что мир и сегодня покушается на независимость церкви. Только это уже другие формы, он подходит с другой стороны. И если в годы гонений церковь слышала рыканье льва, то сейчас она может услышать и ангельский голос. И все-таки, друзья, опасность как бы упустить эту истину или же перестать над ней бодрствовать сегодня существует. Геннадий Константинович неоднократно говорил, и мы уже слышали о том, что в 90-е годы вот эта гнилая платформа, вот это искаженное, извращенное богословие, которое позволяет сотрудничать церкви с государством, оно легло в основу и стало основанием для вовлечения в сотрудничество с государством церкви в 90-е годы. И в наше время, друзья, каким образом это происходит? Мы наблюдаем за той обстановкой, за той ситуацией, которая происходит в родственных нам союзах, единых, но уже, наверное, можно сказать, условно единых по вероучению. Наблюдаем и видим, как эта истина и сегодня попирается, отделение церкви от государства. Сейчас происходят межконфессиональные, значит, протестантские такие встречи с периодичностью происходят, на которых вырабатываются совместные программы, призванные как раз к тому, чтобы церковь вовлечь в сотрудничество с государством. Мир, назначение церкви, друзья, какое? Благовестие, возвещение Христа. «Идите, научите все народы». Вот призвание, вот великое поручение церкви Господом. И вот в этом мир никогда с ней сотрудничать не сможет. Мир не понимает этого назначения, этой миссии церкви. Мало того, что не понимает, а считает это чуждым и вредным для себя. И от мира сейчас исходят такие импульсы. Ну где же нам найти точки соприкосновения? Вы хоть столовую благотворительную откройте при церкви, или займитесь социальной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи займитесь и так далее. То есть вот эти точки соприкосновения мир продолжает искать и вроде бы зовет на такие вот благородные, возвышенные пути, помощь бедным, помощь сиротам и тому подобное. И, к сожалению, друзья, в масштабах союзов принимаются такие программы. Я прочитаю выдержку из программы выдержка из социальной позиции протестантских церквей России. Это официальный документ. В разделе «Церковь и государство» определены сферы взаимодействия церквей и государства. Это, друзья, сегодняшний день. Несмотря на различия природы и предназначения церкви и государства, они, то есть эти два института, могут сотрудничать во благо общества. Сферами такого сотрудничества в настоящее время становятся забота о духовно-нравственном здоровье общества, поддержка института семьи, материнства и детства, служение милосердия и благотворительность, содействие толерантности, взаимопонимания, сотрудничества между людьми, миротворчество, воспитание любви к родине, участие в подготовке законодательных актов, посильная деятельность в профилактике правонарушений, наука и образование, культура и творческая деятельность, работа в средствах массовой информации, деятельность по охране окружающей среды, содействие социально-экономическому развитию. Это общие фразы такие, они теоретические, но практически это выливается, друзья, в очень конкретные дела, где церковь вовлекается в несвойственные ей программы, в ту работу, в ту деятельность, которая не заповедана была ей Господом Иисусом Христом. Поэтому такая опасность существует и сегодня. И слава Богу, друзья, что мы имеем такое наследие. Этот принцип, попранный в веках отделения церкви от государства в братстве нашем, был восстановлен. Эти границы, эти стены выстроены. Они крепкие. Благослови нас, Господь, быть на страже их. Вторая истина, второе учение, которое мы можем воспринимать как наследие нашего братства, библейское учение, это тайна церкви. Она проистекает как бы из первого принципа, о котором мы говорили, но это совершенно отдельная истина и очень важная, на которую сегодня также покушается враг. Должна ли церковь иметь тайну от внешних? И мы твердо отвечаем на этот вопрос, друзья, должна. Хотя понимаем, что этот ответ «должна» диссонирует сегодня со многими речами служителей евангельских союзов и движений, и церквей. Церковь должна иметь тайну от внешних. В Священном Писании образы церкви, образов церкви есть много, но один из них – это невеста. Невеста. Что сказано в «Песне песней», в этой книге любви о прообразе церкви? Невесте. Запертый сад, заключенный колодец, запечатанный источник. Это 4 глава книги «Песни песней». Невеста всем существом принадлежит лишь одному жениху, Христу. И ее антипод, то есть невесты Христа, это вавилонская блудница. Чем она характерна? Своей открытостью, бесстыдством, обнажением и доступностью для всех царей земных. Это книга Откровения. Всякий труд, тайна церкви, она неотъемлема от домостроительства церкви. Всякий труд и служение в церкви обусловлены соблюдением тайны. Верный человек таит дело. И несколько отрицательных, вернее, еще один положительный пример – Неемия. Мы все знаем, друзья, как он восстанавливал город, как он рассматривал разрушенные стены один, никому об этом не сказал, смотрел и ощупывал эти обугленные руины. И он имел план восстановления, он созрел в его сознании и сердце, но до определенного времени он ничего не открывал. Это цитата Неемия, 2 глава, 16 стих. «Великое дело Неемия совершал в тайне. Святое Писание оставило нас для нас эти примеры». И два примера, друзья, отрицательных. Несоблюдение тайны. Это Самсон. Мы знаем, как случилось его падение. Он открыл тайну. В чем заключается его сила? И был острижен. Царь Иезекия, с чего началось бедствие в народе израильском? Он показал вавилонским послам все свои ресурсы, все свое богатство, все свои сокровища. И Господь строго его за это осудил. «Придут дни, — говорит Господь, — и взято будет все, что в доме твоем, и все, что собрали отцы твои до сего дня». Вот такая расплата за открытость. Так написано было в одном из наших братских журналов. «Допускать внешних, посторонних людей, безбожников, решать внутрицерковные вопросы – и вопрос личной веры является тягчайшим грехом, так как это есть не что иное, как лишение Христа его права руководить церковью и быть ее главой. Неподцензурность в церковных делах мы будем соблюдать на всех уровнях, чтобы ни в коем случае, нигде, никогда, никаким проникновением внешне не изучали дело Божьего, чтобы наносить ему ущерб. Друзья, в наш электронный век, да поможет нам Господь, эту истину не забывать. Будем бодрствовать и хранить тайну церкви. Это наше наследие. Это наше наследие, друзья. И приведу одну цитату, очень контрастную, которая не просто так вот случайно, так сказать, сорвалась со слов одного из лидеров официальных союзов, родственных нам, параллельных нам, как сказал Евгений Никифорович. Это не просто так вот случайно произнесенные слова, а это позиция, характерная для домостроительства в тех кругах и в той среде. Задан ему был вопрос такой. Как-то в наших церквах, имеется в виду того союза, вопрос граница внешней и внутренней стирается. Что вы скажете по этому поводу? Ответ. Наконец, о наших и внешних. Так поставленный вопрос веет сталинизмом. Это май этого года. Такое резкое деление производит и специфическое мышление, и соответствующие действия. Я думаю, следует исключить такие формулировки из нашего евангельского словаря. Вот, друзья, что предлагают нам служители высокого ранга, или же предлагают церкви, что предлагают? Исключить такие формулировки, внутренние и внешние. Но мы знаем, что они библейские. И церковь, за которой мы наблюдаем с сожалением, которая не пошла путем пробуждения в 60-х годах, сегодня она демонстрирует открытость. Нам нечего скрывать. Пора прекратить такую практику. Надо нам выходить из гетто, в которую загнал нас атеизм, а мы до сих пор там отсиживаемся. Вот такие фразы, такие вот наставления звучат из уст служителей. Но мы, друзья, должны хранить эти истины, во-первых, заповеданные Господом, и, во-вторых, восстановленные и сохраненные в нашем братстве как библейские истины домостроительства. Третью истину учения преемником которого мы собираемся быть. Это духовный принцип: не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Я повторю, друзья, духовный принцип: не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Этот принцип позволил очень правильно сориентироваться в весьма сложной обстановке 50-х годов, накануне пробуждения. Важнейший принцип: не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог, согласно которому в нашей христианской жизни мы ни в чем не судим правителей, не критикуем законы внешнего мира и не считаем тактику репрессий основной причиной бедствий, постигших церковь в 20 веке. Обозначенный евангельский принцип позволяет нам правильно подойти к исследованию истории и осмыслить ее, возлагая ответственность за устойчивость и качество домостроительства церкви на служителей, на внутренних. Каждый, смотри, как строит, каждого дела обнаружится, читаем мы в Писании. Суд не над внешними, а над внутренними, заповеданный нам Господом, является духовным наследием нашего братства. И мы, может быть, друзья, не совсем понимаем, насколько это актуально, насколько это насущно в наши дни. Давайте обратим внимание на проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, 2 глава Деяний апостолов. Я цитирую некоторые выдержки из проповеди Петра. «Иисуса Назарея вы взяли, обращаясь к иудеям, говорит Петр, и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Бог соделал Господа, Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Вы. И это обращение к кому? К Понтию Пилату? К палачам римским? К народу своему, к внутренним. Вы это сделали руками беззаконных. И это принцип, друзья, очень важный. Он лег в основу движения пробуждения. Вы посмотрите, друзья, как перекликается, или же как удивительно в этом же ключе выдержано первое послание инициативной группы или же обращение к работникам всех Б. Всякий раз, я цитирую, первое обращение, 61 год, август месяц. Всякий раз, когда мы задаем себе вопрос, где главная причина всех неустройств церкви, кто играл и играет во всем этом главную роль, мы единодушно говорим: «Вы, к которым мы теперь обращаемся, вы, кто в свое время с великой радостью отдали свои сердца Богу через искупление Иисусом Христом. Вы, кто заняли самое высокое положение в церкви. Вы, кто теперь преступно препятствует восстановлению в ней божественного порядка. Поэтому именно вас мы единодушно обличаем и заявляем. Вы уничтожили божественный принцип» и так далее. Друзья, на чем основано это? Нужно было заметить и увидеть вот эти святые принципы. Сегодня всякий гораст ругать и злословить атеистическую систему. Какие уста только не открылись для этого. К этим голосам подключаются, к сожалению, и голоса служителей церкви и религиозных историков сегодня. Атеизм виноват. Вот гонители были уж такие жестокие, что вот, ну, такое, так вот все случилось. Вот такие вот были. Вот. Но мы не присоединяемся к этим голосам, друзья. Нам Писание не позволяет. «Не власть для нас антихрист, — говорил Геннадий Константинович, — не Кремль для нас враг, как советуют считать небезызвестные авторы. Да, нам следует наступать на всю силу вражью. Мы обязаны противостать дьяволу, но только в церкви, а не за ее пределами. Если он проник внутрь и оскверняет святилище, если действует через заступивших служителей, тогда нам заповедано вести с ним бескомпромиссную войну. Но бороться вне церкви, на ее, на территории мира, а равно и сотрудничать с ним – дело греховное, противоевангельское, безуспешное и гибельное. Слава Богу! Наше братство никогда не шло подобным путем. Мы боролись против греха в церкви. не позволяли миру господствовать внутри ее, бодрствовали у алтарей Господних, но никогда не касались правления Кесаря за пределами церкви. Бог был с нами на этом святом пути». Друзья, это важный принцип. Мы коснулись, друзья, тех библейских принципов, того учения, которое обозначает вот эту границу церкви и мира. Ее нужно было восстановить. И в основу этого восстановления легли вот эти библейские принципы. Они очень важны, мы над ними и дальше должны бодрствовать. Что же вдыхало жизнь в церковь внутри? Какие учения, какие принципы библейские дали ей подняться, дали ей ожить и окрепнуть? И первое, о чем я хотел сказать, друзья, это теология Богоприсутствия. Накануне пробуждения церковь была в плачевном состоянии, как мы уже с вами говорили. Разрушительные гонения извне и предательство внутри дела Божьего. Растерянность, отчаяние и страх среди верующих. Антиевангельские братские послания с одной стороны, изобильно расходящиеся по церквам, и отсутствие духовной литературы, книг Священного Писания с другой стороны. И среди этой груды обугленных камней Сиона нужно было разыскать тот краеугольный, нужно было найти первопричину всех бед. Вот их множество. И гонение, и то, и другое. Вот с чего начинать? Где основная беда? В чем причина всего этого несчастья? Что же являлось истинной бедой того тяжелого времени? Инструктивное письмо или новое положение? Тяжелые беспросветные гонения или отсутствие духовной литературы? Стареющее сестричество или закрывающиеся молитвенные дома один за другим? Что же? Где сокрыта была коренная беда? Милостивый Бог дал стенающим и молящимся служителям увидеть причину всей этой трагедии. И Геннадий Константинович, зачитывая такой текст Писания, так говорил. Евангелие Иоанна, 20 глава, 13 стих. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Так печалилась и лила слезы Мария у гроба Господня в Гефсиманском саду. И, друзья, вот эту причину, эту коренную причину братья увидели по милости Божьей. Утрата Господа, потеря общения с Ним – вот главная причина бедствия постигшего церковь. Все остальное лишь следствие. В преизобильной любви своей Бог услышал молящихся, стенающих, сокрушающихся об отступлении. Он прослезился у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и сказал: «Развяжите его, пусть идет». Господь воскресил нас и дал нам жизнь. И теперь служители наши, почти всю сознательную жизнь, проведшие в узах, не имеющие никакого стажа, кроме тюремного, с радостью могут благословлять молодое наследие на бескомпромиссное следование за Господом. Очень важно запомнить, если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, не покаялся за свое предательство, если бы мы не стали на путь правды, то Господь не вернулся бы к нам, не наполнил нас силой свыше, и мы ничего бы не смогли сделать в нашей богоборческой стране. Так говорил Геннадий Константинович, вспоминая о прошлом. Бог остается неизменным и в человеческой, и во вселенской истории. Но в определенные исторические периоды, когда церковь, а иногда и целые страны отступают от Бога, Он отвращает свое лицо и уходит даже от своего народа. При этом он постоянно напоминает, что рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Исайя 59 глава. Беззаконие вытеснило Бога, и мы остались одни, брошенные на произвол гонителей. Когда в церкви нет Бога, тогда атеистический мир безумствует и разрушает не только храмы, но и саму человеческую душу. Найдена была вот эта причина, друзья. И в этом был успех пробуждения. И последнее, чего я хотел коснуться, это учение об очищении и освящении. Это тоже наследие, библейское наследие, но и наследие, которое восстановлено было в нашем братстве. Вот эти истины. Места Писания нам всем известны, друзья. Воля Божия есть освящение ваше. Святой да освящается еще. Эта истина легла в основу домостроительства пробужденной церкви. С покаяния и освящения началось пробуждение. Таким образом Господь вернулся в церковь и в период распада остался, а в период распада он оставался, значит, и период распада остался позади распада церкви. Началось созидание церкви, и никакие гонения не были тому помехой. Церковь, вот словно Самсон порабощенный, но на глазах гонителей крепший, вот так вот с удивлением смотрели недруги на то, что происходит с церковью, как она пробуждается, не успевали реагировать на это жизненное возрастание. Призыв к освящению, содержащийся в первом послании инициативной группы, был толчком пробуждения, друзья, именно тогда, с первых слов, с первых призывов служителей к церкви эта истина уже была в основе. Я прочитаю последнюю цитату из первого послания инициативной группы, такую: «Начните подготовительную работу у себя». Это обращение к церквам. Было бы хорошо, если бы всей общиной предстали перед Господом в посте и молитве и совершили очищение. Приведите свою жизнь в надлежащее состояние. Если не удастся провести эту работу всей общиной, то сделайте в своих семьях и даже в отдельных личностях. Такая работа необходима каждому, чтобы иметь успех в духовной жизни и быть готовыми к восхищению церкви, так как Господь благословляет только чистые сердца, и церковь его должна быть без пятна и порока. Друзья, затем вот эти истины, они были сформулированы, в документе таком внутреннем братства, да, учение об очищении и освящении. И эта библейская насущная истина нашла практическое применение в практике служения в церквах братства и приносит обильные благословения и по сей день. Будем держаться и дальше, друзья, этого благословенного пути. Аминь.